Я проснулась с дико колотящимся сердцем. Едва не рухнула с кресла, еще не совсем понимая, где нахожусь и что происходит. «Тефна?» Гворим поднял голову, потирая покрасневшие от долгого чтения глаза. «Что с тобой?» Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. С трудом растянула губы в гримасе, должной изображать улыбку. За время моего сна успела окончательно стемнеть. За окнами плескалась влажная ночь. Однако Гвори не стал усиливать свечение магического шара, видимо, не желая беспокоить меня. Поэтому в комнате царил приятный полумрак. «Я приказал приготовить нам ужин». Гвори окончательно отложил бумаги в сторону. Встал и подошел ко мне. Присел на корточки около кресла. «Надеюсь, ты не будешь возражать?» «Ужин?» – невольно удивилась я. «Не думала, что проспала так долго». «Ты так забавно сопела, что я не хотел тебя будить». Гвори сжал мои ладони и поднес их к губам, будто пытаясь отогреть. «Пойдем, Тефна, этот вечер принадлежит нам». Я не стала возражать. В чем-чем, а уж в данном утверждении он прав целиком и полностью. Больше в этот день я не думала ни о чем постороннем. Мы с Гворием пили легкое цветочное вино, ели изысканные кушанья, названия которых я даже не пыталась запомнить, и болтали. Разговаривали обо всем на свете. Вспоминали нашу первую встречу, когда Гворий еще помогал Марию и его гончим псам. Смеялись над моей неудачной попыткой побега, когда я отчаянно пыталась сорвать с себя невидимый поводок. По негласной договоренности опасные темы мы обходили, поэтому про Дорию не было сказано ни слова. Как, впрочем, и о моем открытии круга мертвых, битвы с храмовниками, нашей встрече через год после знакомства, когда Гвори предложил мне стать его младшей женой. Не стоит права слова. Мы оба знали, что все это было. Оба понимали, что такие воспоминания доставят нам лишь боль. Сегодняшний вечер не предполагал взаимных обид и упреков. И нам вполне удался. Было далеко за полночь, когда Гвори вызвался проводить меня до дверей моих покоев. Уже стоя на пороге, мы все никак не могли проститься. Держались за руки, словно маленькие дети, не в силах отвести друг от друга взгляда. Я неожиданно со всей жестокостью поняла, что в последний раз вижу Гвория. Нет, мы наверняка встретимся еще за завтраком, но тогда он будет для меня уже мертв. Этой ночью я заставлю себя сделать верный выбор, каким бы ужасным он для меня ни оказался. Если уж угодила в игру богов, то постарайся занять в ней достойное место, иначе не жалуйся, что тебя никто не воспринимает всерьез. До завтра! Гвори, наконец, сделал шаг назад. «Спокойной ночи, Тефна!» «Постой!» – окликнула его я. Полуэльф удивленно обернулся, и я затараторила, боясь, что моя решимость вот-вот сойдет на нет. «Могу ли я попросить тебя о маленькой прогулке завтра? Вечером, в лесу, чтобы не будоражить слуг и твоих гостей ненужными сплетнями?» «Прогулка в лесу?» Гвори насмешливо вздернул брови. «Тефна!» «Вообще-то тебе вряд ли стоит выходить из дворца. Вспомни, чем закончилось наше последнее свидание. И потом Ширьян обещал с меня шкуру спустить, если опять увидит рядом с тобой». «Тем более», – упрямо повторила я. «Гвори, пожалуйста, мы не будем далеко отходить от дворцовой стены. При малейшем признаке опасности я уже не стану геройствовать, а сразу же убегу, честное слово. Хотя бы в этом я не кривила душой». «Действительно, мне нечего будет делать при ночной схватке. Как только на тропинку высыплются вооруженные до зубов люди Верейна, я тотчас же сделаю лапы. Помчусь обеспечивать себе алиби. А скорее всего подхвачу в зубы походный мешок и отправлюсь в Тририон на поиски круга мертвых с пятью лучами». «Хорошо», – с некоторым удивлением проговорил Гвори. «Я не смею тебе отказать, Тефна». Полуэльф ожидал, что я еще что-нибудь скажу. Объясню свою странную просьбу, но я молча повернулась и вошла в комнату. И лишь закрыв за собой дверь, сползла по ней спиной и тихонько не заплакала даже, заскулила от выбора, который только что сделала.